звонит. Я не понял. Я спрашиваю, кто звонит? Кто вам нужен? Ну что, так и будем дурачиться? Нужно от Лев Абрамовича. Почему вы ко мне не пришли? Ответьте мне. Куда? Вы со мной говорить хотите? Скажите, куда сюда? Я не знаю, с кем я разговариваю. Я вам говорю, почему вы ко мне не пришли? Кто это говорит? Я спрашиваю, кто со мной разговаривает? Кто у меня на телефоне сидит? Кто со мной разговаривает? Кто это, Леня? Кто со мной говорит?